верных дула. «Оружие на пол, живо!» Голос был требовательный и резкий, мужской. Иван Палыч невольно попятился, вот ведь черт! Что-то вдруг уткнулось ему в спину между лопатками. Винтовочный ствол, позади стояли двое жандармов. И где они только прятались, в сугробе, что ли? Недоразумение разъяснилось только лишь часа через два. Даже несмотря на то, что сидевшая на кровати миловидная молодая брюнетка, верно, та самая Фернанда, сразу же сказала: «Это не он, нет». То ли следователь ей не поверил, то ли у него были свои какие-то виды, а промурыжил он господ санитарных изрядно, подвергнув жесткому допросу. Так что даже Сидоренко не выдержал и сорвался на крик. «Да сколько уже вам говорить, не собирались мы убивать никакую Фернанду. Мы ее впервые видим и вообще сами хотели убийцу поймать». Пока послали за Глушаковым, пока тот пришел, гневно сверкая оком, пока удалось, наконец, хоть что-то втолковать дотошному вольнонаемному сыскарю. Не какой-то был не судебный следователь, а именно что сыщик. Начальник стола розыска Волоколамского отделения Московского уголовного сыска. Титулярный советник Арбатов Григорий Кузьмич. Так отрекомендовался сей весьма проворный молодой человек. Да-да, еще вполне молодой, едва ли старше Сидоренко. Однако уже титулярный советник, что по табели о рангах, соответствовало армейскому званию штабс-капитана. Убедившись, что задержанные никакие не преступники, а честные и заслуживающие всяческого доверия люди, Арбатов, наконец, выслушал версию Ивана Палыча об Иванькове. И в глазах его вдруг вспыхнул азарт. «Так говорите, Иваньков? Лет 40, узкие плечи, жилистый?» «Именно так», — Глушаков развел руками. «Да у нас в личном деле и фотография есть». «Любопытно взглянуть», — оживился сыщик. «Хотя лучше уж задержим самого негодяя. Все готовы?» «Да, ваше благородие». «Так, посторонних прошу не мешать». «Это еще кто в моем поезде посторонний?» — возмутился было начмет, да Арбатов уже вышел на улицу. Вообще, хваткий был человек. Как понял Иван, сыщик расставил сети на убийцу, исходя из предположения, что тот вряд ли оставит в живых свою сообщницу в деле убийства Бублика — вокзальную проститутку Феклу Теплицыну, также именуемую Фернандой. Прикормленные полицией гавроши не зря торчали на станции. Они и доложили о двух господах, сильно интересующихся Фернандой. Ну, а дальше уже дело техники. Понимаю, Иваньков ведь собирался и дальше орудовать на станциях под прикрытием звания санитара. Вслух рассуждал Иван Палыч. Сегодня здесь, завтра там. Поди, вычисли, поймай. И тут Фернанда — постоянная угроза. Вдруг расколется, выдаст. Так вы его знаете, Иванькова? Нагнав Арбатова, допытывался начмет. «Судя по всему, да», — сыщик отозвался скупо. «Волоколамский сей тип наследил. Впрочем, в Ржеве его знают лучше». «Стойте!» — вдруг закричал доктор. Ему вдруг показалось... «Что такое?» «Слышите, вроде как плачет кто-то». «Ну да, Эван за елками», — указал рукой комендант. «А ну-ка глянем». Плакал тот самый гаврош, тот, что постарше. Рыдал, упав на тело своего сотоварища, лежащего в сугробе с перерезанным горлом. Бросившись к телу, доктор потрогал пульс. Мертв. «К поезду!» — приказал Арбатов жандармам. «Брать! Хотя...» «Так он, выходит, сам проследил». Сыщик вдруг прислушался. «Что это за звук? Ну вот этот, скрипящий». «Дрезина!» — ахнул Сидоренко. «Иваньков! К железке все, живо!» Выскочив на рельсы, все дружно открыли огонь. У кого из чего было? Напрасные хлопоты. Дрезина птицей пролетела под горку, быстро набирая ход. Иваньков, да-да, он, на секунду обернулся и тоже выстрелил в ответ. Пуля обожгла щеку коменданта. «Ах ты ж гад, метко бьет. Господин сыщик, вы его возьмете?» «Надеюсь, телеграфирую по всем станциям». Однако на пути много разъездов и поездов. Трофим Васильевич в сердцах сплюнул на снег. Ребенка не пожалел, деятель. Вот же сволочь. Глава 9.